Новгород – город нарочито невеликий. Стоит на озере, имеет химический завод ГПЗ-3, завод сельскохозяйственного оборудования, мебельный комбинат, Кремль и множество старинных церквей и монастырей. Реставрация ведется. Из путеводителя. Грустно. Мне заранее грустно. Но обратимся к рассказу. Николай Васильевич Гоголь. Старосветские помещики. Сегодня я продолжаю читать из книги «Институт сновидений» или «Старгород 20 лет спустя». По-моему, эта жизнь всем нам знакома. Наш прогресс. Часть в Панкратовке, что утонула в лесных болотах к северу от Старгорода, расформировали в начале 90-х. Вскоре после приказа в котельную поселка перестали подвозить уголь. Двухэтажные силикатные бараки высунули из окон трубы буржуек и стали похожи на тихоокеанскую эскадру, ожидающие в гавани Порт-Артура своей гибели. Ветераны дважды в год писали в военное ведомство, им полагалось переселение в благоустроенные квартиры, но ведомство о них забыло. За 15 лет из 82 офицерских семей в Панкратовке осталось 43. В первый же год отставники посадили огороды и совсем превратились бы в крестьян, если бы не подполковник Семен Семенович Пороховница. Понимая, что мужиков надо чем-то заинтересовать, бывший командир сорвал с ворот гаража выцветший лозунг «Наш прогресс шагает в лес» и приколотил вывеску «Автоклуб «Варяг».» Начали так. Притащили из оврага танк Т-34 и отремонтировали его до состояния боевой готовности. Затем в болоте обнаружили остов легкого танка БТ-7А. Этот уже относился к раритетным. Пальцев на руке хватило бы, чтобы пересчитать выжившие экземпляры. Единомышленники разыскали чертежи, воссоздали машину во всей ее красоте и мощи и поставили на ход. За полтора десятилетия ремонтные мастерские воинской части дали новую жизнь нескольким ЗИСам-151. В них почти из ничего слепили трехтонник ЗИС-5 1934 года выпуска с колесной базой 6х4, немецкую и отечественную самоходки и фашистский «Тигр». Гордостью коллекции стали один из первых грузовиков «Фрейтлайнер» серии 1940 года, выпущенных Джеймсом Лейландом сотоварищи на заводе в Юте еще до переезда корпорации в Портленд. И «ГАЗ-А», по легенде, участвовавший в автопробеге 1933 года через Каракумы, описанный в книге Ильфа и Петрова. За эти две машины коллекционеры предлагали бешеные деньги. Но клуб «Варяг» шедеврами не торговал. В самом начале деятельности Пороховница скупил по дешевке много старых «Волк», «Побед», «Москвичей», «Зисов» и «Зимов». Отдельное подразделение ИЧП «Варяг» восстанавливала эти машины на заказ. В новом тысячелетии, в связи с повышенной модой на старое авто, предприятие стало, наконец, давать доход. 22 механика, 4 специалиста по запчастям, бухгалтерия и подсобные рабочие – почти все отставники. Всеми ими управлял Семен Семенович. И, что особенно важно, никто не оставался обиженным. Клуб начал участвовать в выставках ретро-техники. О нем сделали передачу на ОРТ. Тут уж на него положил глаз сам губернатор, большой любитель старины. Расположить героическую технику у стен Кремля незадолго перед выборами в Думу, куда он метил, показалось ему правильным политическим решением. Что касается ГАЗа-А, влиятельный силовик как-то намекнул, что, будь она у него, он мог бы уладить разногласия, что сложились у нашего воевода с Москвой. губернатор намекнул, Пороховница жестко потребовал в обмен квартиры для отставников. Тогда, в конце апреля, в поселок прислали фининспекцию. И перед директором ЧП замаячил срок. 9 мая колонна из двух танков и трех грузовиков, снаряженными в полевую форму панкратовцами, высадилась десантом на главной площади Старгорода. Милиция их пропустила, приняв за столичных артистов. На площади люди в хаке достали плакаты «Даешь обещанные квартиры». Танки нацелили пушки в сторону большого дома. Пресса защелкала фотоаппаратами. Специальная комиссия Минобороны высадилась в Панкратовке через неделю и заключила с отставниками договор, по которому обещалось за 2 года переселить всех в теплые квартиры. События показали в вестях, диктор говорил о прогрессивных веяниях, о государстве, повернувшемся лицом к военнослужащим. Москва под шумок сняла губернатора. Технику передали в Старгородский музей. ГАЗ-А силовику не достался. Пороховница выиграл единственный бой в жизни, но на новую квартиру не поехал. Он обосновался недалеко от поселка, в бревенчатом доме у реки, и завел пасеку. Корреспондент старгородского глашатая попытался взять у него интервью. Подполковник сходу ошарашил его вопросом. «С точки зрения ума, технический прогресс, есть движение поступательное?» И сам же ответил. «А если даже и так? Я от него устал». Налил медовухи, чокнулся с газетчиком и выпил. Интервью не случилось. Пьяного корреспондента отвезла домой попутная хлебная машина. Пороховница слукавил. На телегу он не пересел. Ездит по полям на новейшем дизельном УАЗике. А реставрационное предприятие, переселившееся в Старгород, выплачивает ему хорошие проценты от прибыли. Работая на пасеке, он обыкновенно напевает песню о том, что любой солдат имеет право у тихой речки отдохнуть. Доброта. Больные глаза Перса преследовали Марину всю ночь. Она спала нервно, скинула легкое одеяло и замерзла. На дворе начиналась осень. Она проснулась разбитой, чуть не опоздала к клиентке и делала мейкап машинально. Только к концу процедуры собралась и результатом осталась довольна. Когда клиентка ушла, Артоваст, владелец салона «Диориссимо», где Марина работала вторую неделю, опять прочитал ей лекцию. «Не украшай клиента, ломай стиль. Пришла блондинка, перекрась ее в брюнетку. Не будь добренькой, нельзя идти у них на поводу». Вчера он запретил ей стричь новых клиентов и в наказание посадил Марину на мейкап. Марина тогда смолчала. Перечить армянской звезде она и сегодня не стала. Вышла в город на чистый и холодный воздух. Шла и думала, что пора доставать пуховое одеяло. Больного добермана она подобрала 7 лет назад в подворотне. Вылечила у ветеринара и назвала Персом. Муж требовал пса усыпить, боялся его, а может и ревновал. Марина отказалась. Тогда муж с ней развелся. Теперь вот Перс умер. Дамы, над которыми Артоваст совершал насилие, вставали из кресла, крутя непривычно остриженной головой, расправляли плечи, словно собирались нырнуть с вышки, тщательно скрывали испуг. Зеркала в салоне притягивали и страшили их одновременно. Артоваст был мачо. Многим он нравился. Маринины клиенты не шли на кардинальные перемены. Ей было интересно внести изменения так, чтобы оно только подчеркнуло выбранный образ. Наверное, следовало уходить отсюда. Но Диориссимо находилась в центре города, что было удобно для клиентов, и в этом была засада. На Посадской площади Марина внимание привлекла старушка с авоськой. Жидкие волосы, убогий перманент, убогое же пальтецо, вытертые тряпичные туфли. Заискивающе, глядя в глаза прохожих, старушка что-то просила, получала резкий отказ и упрямо повторяла свои попытки. Марина подошла к бабушке. «Милая, где улица Гарибальди? Я, кажется, заблудилась». Марина не слыхала о такой улице. Как бабушка попала сюда, она толком объяснить не могла. Марина повела ее в милицию. Выслушав их, дежурный сержант рявкнул. «Улицы Гарибальди в городе нет. Ждите, будем определять спецбольницу». Бабушка сжала губки и стала похожа на больного голубя. «Взяла б ты меня к себе, я б тебе денег заплатила», — попросила вдруг бабушка. Вопрос привел Марину в замешательство. Старушка растерянно моргала. Тогда Марина отвела ее домой. Отмыла в ванне, накормила и уложила спать. Перед сном зачем-то рассказала ей о ссоре с Артоваздом и о смерти Перса. Бабушка слушала, кивала с умудренным всезнающим видом. Утром она освоилась, приготовила блинчики с мясом, сварила суп, но на улицу не рвалась, боялась потеряться снова. На следующий день бабушка пропала. На плите оставила горку котлет в глубокой тарелке, выключила газ, ключ, как наказывала Марина, положила под половичок. В доме ничего не пропало. Видимо, старушка снова ушла в магазин. Через 3 дня утром в воскресенье она подъехала к дому на большой американской машине в сопровождении шофера-телохранителя. Бабушка успела покрасить волосы в мягкий красно-коричневый цвет, что идет темноволосым женщинам, и не выглядела поникшей и ненужной. «Я обещал денег дать», – пропела она с порога и положила на стол сверток. «А эксперимент на площади – это потому, что прочитала в интернете выводы социологов. Мол, общество добреет на глазах. 69% считают, что бродяг надо лечить и помогать им в трудоустройстве. И только 23% опрошенных уверены, что бродяжничество надо запретить законом, как раньше – а бомжей ссылать в специальные лагеря». Она улыбнулась. «Я на площади 3 часа простояла, пока тебя встретила. Насчет денег не беспокойся. Сын был коммерсант, умер месяц назад, детей не оставил. Мне всех его денег не съесть, еще и останется. На Малой Посадской продается помещение булочной. Купи его, переоборудуй и стриги, как считаешь нужным. Сама к тебе на прием запишусь. Заведи щенка и не скучай». Отставила чашку с чаем, что налила ей Марина, и, довольная произведенным эффектом, была такова. Марина вскоре купила помещение в том месте, где ей посоветовала бабушка. Набрала штат, ее салон процветает. Щенок теперь подрос, этот стройный доберман охраняет хозяйку на прогулках. Если вы считаете, что эта порода опасна, Марина разубедит вас, объяснив, что все дело в воспитании и доброте. С ней глупо спорить, стоит только Арто поднять на вас большие миндалевидные глаза, как ваша рука непроизвольно тянется его погладить, что умный пес позволяет делать всем нормальным, расположенным к его богине людям. Что же касается выводов господ социологов, то они люди ученые, им видней. Комбис. Когда в кирпичном домике, прилепившемся к проездной башне Старгородского Кремля, по ночам отсветы огня метались по окнам, люди знали, комбиз ворожит. Старый перс верил в добро, что постоянно ведет изнурительную войну со злом. Вряд ли в среднерусской полосе найдется 10 специалистов, умеющих произнести без ошибки древние слова «хумата», «хухта», «хваршта» – священную триаду зороастрийцев. Добрые помыслы, добрые речи, добрые дела – составляющая основу жизни любого праведного поклонника Ахура Мазды. Перс с его седыми патлами и выпученными глазами казался людям волхвом. Считалось, что он предсказывает будущее и лечит неизлечимые болезни. Нина Тимофеевна Шлеонская, преподаватель математики в первой гимназии, никогда бы не подумала, что придется и ей обратиться за помощью к кудеснику. Но вконец измотанная семейной неурядицей, разуверившаяся в помощи врачей, она решила использовать последний шанс, на котором настаивала ее соседка Клавдия Ивановна. Перс вылечил ее запойного мужа за один прием. Комбис сидел у камина, в котором медленно разгорались сырые дрова. Не в силах сдержать слезы, Шлеонская рассказала о Кате. Брошенная мерзавцем-совратителем, дочка повредилась умом, ушла в себя. Врачи, а она обращалась к разным специалистам, помочь не смогли. И тут подвернулось братство «Новая жизнь». Дочь начала посещать их собрания. Скоро она стала тянуть родителей за собой. «Новая жизнь», в которую она ушла с головой, страшила их больше прежнего аутизма. Катя существовала теперь в страшной сказке, из которой не было возврата. Недавно она заявила, что перепишет на учителя квартиру и станет жить в кельях с сестрами. Все там были братья и сестры. Постоянно твердили заклинания, а молитвы начинали с трубки мира, которые пускали по кругу, после чего им являлись видения новой жизни, к которой все так стремились. Продав квартиру, дочь обрекала стариков-родителей на жизнь подворотню, но Катя об этом и не думала. «Станете жить со мной, там вам будет лучше». Она превратилась в зомби. «Что же будет? Что будет?» – вопрошала Нина Тимофеевна. Комбис подбросил в дрова белый порошок. Взметнулось облако дыма, дрова мгновенно занялись. Перс снял с полки магический кристалл, посмотрел на пламя сквозь прозрачный камень. «Где они собираются?» «В бывшем кинотеатре «Встреча». «Иди домой». «Завтра все будет хорошо». Нина Тимофеевна почему-то ему поверила и ушла. От перса исходила настоящая магическая сила. Комбис после ее ухода переговорил с кем-то по телефону. Утром перс пришел на собрание братства. Учитель, завернутый в оранжевую простыню, бритоголовый упитанный мужчина, встретил новообращенного радостной улыбкой и предложил трубку мира. Обряд единения уже начался. На ватных пуфиках сидели в кружок человек 100 адептов учения. По их суженным зрачкам комбис понял, что они уже грезят. «Знаешь ли ты будущее?» – задал комбис вопрос, обращаясь к учителю своим громовым голосом. «Конечно, брат, и ты его сейчас узнаешь. Ты не знаешь своего будущего. Ты лжец. Тебя сейчас отвезут в милицию, затем осудят и дадут 8 лет строгого за распространение наркотиков. Потом будет лагерь, цементный пол, туберкулез и смерть». Комбис взмахнул рукой, из дверей посыпались ОМОНовцы. Учителя скрутили и увели. В бывшем кинотеатре обнаружили склад тяжелых наркотиков. Подполковника Иванова, руководившего захватом и раскрутившего всю цепочку поставок, учитель раскололся сразу и всех сдал. Наградили орденом и повысили в звании. Катя вернулась домой, прошла курс лечения и больше о продаже квартиры не говорит. Мечтает ли она о новой жизни? Об этом история умалчивает. В результате проведенной операции обыватели еще раз убедились, что перс действительно обладает даром прорицателя. Комбис вернулся домой, сел у камина и уставился в священное пламя. Он думал о великой мудрости Ахура Мазды, властелина мысли. Старинное средство, слабый раствор опия, помог ему вылечить жену подполковника Иванова от истерик и бессонницы. Вернул в семью мир. Употребленный во зло, Наркотик чуть не разрушил сотни семей. Комбис снял с полки кристалл горного хрусталя, повертел в руках, положил его на место. Людям нужен театр, иначе так трудно поверить в простую истину. Добро борется со злом постоянно, и праведный человек, идя по пути истины, должен приложить много стараний, чтобы с него не свернуть, ибо зло зачастую рядится в одежды добра. Перс накормил неугасимый огонь сухим поленом, губы при этом привычно прошептали три древних слова. В дверь робко постучали. «Входи!» «Дверь открыта», — сказал Камбис громовым голосом и выпучил глаза, чем придал лицу свирепое выражение.